Ныне же, после окончания знаменитой кампании, бывшей на Средиземном море честью прославивший флот ваш, замечаю в сравнении против прочих лишь лишенных себя высокомонаршей милостыни и милостивого воззрения.